хочу покрасить волосы в красный, синий и зеленый. Как отсутствие запретов не уберегло от неудачных экспериментов, но помогло понять их цену. Моей школьной подружке Ирке всегда были длинные волосы, очень длинные, по попу. И всю нашу с ней школьную жизнь я слушала ее нытье про эти волосы. Как они ей надоели, как замучилась она их сушить после мытья, когда стала их заплетать. «Так подстригись», — говорю. «Нет, мама не дает». Вот эту вот картину под рабочим названием «Мама не дает» я себе каждый раз представляла как мультик. Вот Ирка сидит в кресле у парикмахера, он уже заносит над ее головой ножницы, и тут врывается в кадр ее мама, Тамара Анатольевна, и как Супермен летит на перерез этим ножницам, чтобы не дать извергу совершить страшное, лишить ее дочь красоты. Да, Иркина мама так и говорила всегда. «Не дам тебе лишить себя красоты. Мало у кого такие густые, красивые, шелковистые волосы. Береги их и показывай всем на радость». Вот Ирка и показывала эту красоту, сжав зубы и терпеливо ожидая момента, когда она уже вырвется из-под опеки мамы. А еще Ирка очень хотела проколоть себе уши и носить красивые мамины сережки. Но на этот счет у родителей была возрастная отметка. Вот вырастешь, тогда и проколешь уши, а пока не нужно тебе это все. Когда наступит этот славный момент, отдельно не оговаривалась. Что сделала Ирка? Договорилась с нашей подружкой Машкой, которая прямо во дворе на детсадовской площадке проколол ей уши какой-то огромной иглой. Хорошо, хоть водкой промокнула. Болело это все, загноилось, потом прошло. Ирка была счастлива. Правда, все время приходилось шифроваться. Дома она сережки снимала, надевала в лифте, когда отправлялась в школу. Мы встретились с Иркой случайно, спустя 5 лет после выпуска из школы. Я ее не сразу узнала. Это была веселая, я бы сказала, дерзкая девчонка с озорной короткой стрижкой. А еще с пирсингом в носу и татуировкой на запястье. «Ого, — говорю, — а где же твои косы?» «Отрезала их сразу же после поступления в университет. Да здравствует свобода!» — рассказала подружка, и стало понятно, что я просто не вижу всех проявлений свободы на ее теле. Казалось, что Ирка теперь хочет наверстать упущенное, попробовать на себе все, что только можно, и что она могла бы попробовать и раньше, если бы родители позволили. Уже став матерью, я часто вспоминала Ирку с этой ее стрижкой и пирсингом. Меня пугала эта пружина, которая немедленно выстрелила, как только родительское давление ослабло. А еще я все время вспоминала Машку с ее страшной иглой во дворе. Ведь всегда найдется такая Машка, которая поможет моему ребенку исполнить мечту. Во 2-м классе Гришка захотел покрасить волосы. Креативно так покрасить, радикально, в несколько цветов. «Каким, спрашиваем, ты хочешь быть?» «Ярким», — говорит. «Хочу красный, синий, зеленый цвета». Было понятно, что смотреться такая прическа будет довольно химической, не говоря уж о повреждении волос. Какой у нас у родителей был выбор? Мы могли объяснить, что это будет некрасиво, что краска быстро начнет смываться, и волосы примут непередаваемый серо-буро-зеленый окрас, что такая краска вредит волосам, они станут сухими и ломкими, да и вообще в школе будут недовольны таким вызывающим видом. Все это тебе нужно? А теперь представьте 8-летнего ребенка, который на все эти аргументы ответит. «Да, вы правы. Зачем на все это мне идти? Не стоит оно того, не хочу я больше красить волосы». «Ага, как же». Мы решили дать ему возможность попробовать и ощутить на себе, что из всего этого выйдет. Покрасили Гришку отлично. Он был в восторге. У нас рябило в глазах. В общем, все были счастливы. А через неделю наш креативный сын начал жаловаться, что надоели ему все своими вопросами, что устал он объяснять, зачем так покрасился. Устал Гришка от популярности своей. Это было неожиданно для нас. Так быстро и не очень задорого нам удалось объяснить ему простую истину. Привлечь к себе внимание несложно. Но лучше это делать самим собой, своими личными качествами, а не внешним видом. Еще через неделю нас вызвали в школу, чтобы обсудить внешний вид ребенка. Я струсила и не пошла, разговаривать пошел муж. Дискуссия получилась короткой и тезисной. Да, у школы правила, но ребенок имеет право на самовыражение, и мы всегда на его стороне. Еще через неделю Гришка пришел к нам со словами «С меня хватит» и был таков. В смысле, отвели мы его в парикмахерскую и всю цветную красоту состригли. Но, кстати, продемонстрировали ему наглядно еще кое-что важное. Мы всегда на его стороне и будем отстаивать его интересы. С тех пор вопросов по поводу экспериментов со своей внешностью не было. Хотя вот недавно 17-летний Мишка с темного цвета волосами с легким рыжим оттенком заявил, что хотел бы все-таки стать белокурым. О, это моя любимая и на себе не раз опробованная тема. Как мечта темноволосых красавиц и красавцев стать белокурыми, быстро разбивается о непрофессиональные руки, которые красят их голову в изумительный яичный оттенок. Рассказываю все это Мишке и вижу в его глазах тот самый озорной огонек, который был у меня самой в его возрасте. Яичный оттенок? Ну и что, я хочу попробовать. Сожгут волосы? Ну и что, заново отрастут. Я хочу попробовать это на себе. Вот о чем мне сразу сказали его глаза. В голове эти мечты сразу обрели форму цифр. Сначала осветлить, потом, возможно, еще раз осветлить, потом затонировать, никак не меньше 10 тысяч рублей. Через неделю уже покажутся его темные корни, через 2 недели он все это сострижет. Готова ли я выбросить 10 тысяч рублей, чтобы дать своему сыну возможность попробовать? Да, готова. И больше всего для того, чтобы он не решился на такие эксперименты лет так в 35. Пусть лучше в 17 лет походит яичным красавцем, чем в 35. Будучи уже взрослым дядькой, он вдруг решит попробовать на себе ярко-синий цвет. Хотя... Но где находится грань, за которую заходить в своих попытках дать ребенку попробовать уже не стоит? Для каждого эта полоса, безусловно, своя. Когда я рассказывала детям про свой пирсинг в пупке и папину легендарную фразу, сказанную мне в аэропорту, они смеялись и говорили, что тоже хотят себе что-нибудь проколоть. Меня это желание никогда не пугало, потому что я сразу объясняла, что для этого нужно сделать, как сам процесс будет развиваться и к чему нужно быть готовым. Вот так примерно мог выглядеть мой диалог с детьми по поводу прокалывания уха. «Мам, я решил, хочу дырку в ухе». «Окей, мы найдем хороший салон, опытного мастера, чтобы не занести тебе инфекцию». Тут я всегда рассказывала про Ирку с Машкой и иглу. «А это больно?» «Да, это больно. Тебе протрут ухо спиртом, потом проколют, сразу вставят сережку, потом уши 2 недели нужно будет протирать, они будут болеть, возможно, будет небольшое загноение, но это не страшно. И да, потом все пройдет, но будь готов, что дырка начнет зарастать, такое бывает. Ну что, идем?» Так пока и не прокололи ничего. Хотя было бы смешно здесь услышать детей, которые бы признались, что прокололи себе кучу мест без меня, и было все не так страшно. Но смысл вы поняли. Моя задача — рассказать детям правду, снять флёр крутоты с этого косметического процесса. Обсуждение гипотетических татуировок проходило примерно в том же формате, с той лишь разницей, что они могли наблюдать все страдания воочию. И у меня, и у мужа есть татуировка. Тут у меня опять же сработал принцип «не надо быть ханжой». Какой смысл объяснять ребенку, что татуировка — это навсегда, и не надо портить свою кожу, если ты сам уже ее сделал? В этом случае самый правильный для меня путь — максимально честно показать, как на самом деле все происходит, и рассказать о последствиях. Да, настроение в жизни меняется, поэтому надписи лучше не делать. Да, выбор мастера очень важен, потому что плохой мастер плохо прорисует картинку, и потом придется ее переделывать и тратить деньги. Да, хорошая татуировка стоит больших денег, потому что должна быть качественная краска, иначе превратишься в дядю Ваню из тюрьмы. И да, это очень больно. Я бы не сказала, что это хороший родительский личный пример, но это отличный повод продемонстрировать на себе то, что не хотел, чтобы пробовал на себе твой ребенок. Какая я модная и современная мама. Все-то я разрешаю, да? Но вот что бы я делала, если бы дети захотели себе шрамирование сделать? Или туннели в уши вставить? И то навсегда травмирует кожу. Татуировка тоже травмирует, да, но ее можно свести. А следы от шрамов уже никуда не денешь. И растянутые туннелями ушные мочки уже обратно в кучку не соберешь. А если появилось острое желание сделать татуировку на лице? В таких случаях я всегда объясняла, что мы живем в цивилизованном обществе, где есть определенные правила. Если мы хотим быть внутри этого сообщества, то следует их придерживаться. Если я сделаю татуировку на лице, мне будет сложно устроиться на работу. Причем обидно в этом случае, что я просто столкнусь с правилами внутреннего распорядка. Хотя необходимые навыки для этой работы у меня будут. То есть если я готова принести в жертву свою карьеру в угоду желанию быть, ну, очень особенной, то, конечно. Но я что-то не готова. А может быть, все эти детские желания — это просто блажь, проверка родителей на прочность, и не стоит на них обращать внимания? Ведь наша задача — защитить ребенка от необдуманных поступков. С нашим-то опытом мы можем это сделать. Мы же не даем ему засунуть пальцы в розетку для получения электрического опыта. Так почему же я охотно иду навстречу его желаниям, когда можно просто переждать? Скорее всего, ребенок сам перегорит, и нос его останется целым, без пирсинга. Думаю, что ответ для меня был всегда один — Ирка. Не хочу, чтобы дети пустились потом во все тяжкие и не понимали, где граница. Лучше уж я дам им попробовать то, что для меня приемлемо, и объясню все последствия сразу. А там уж дело за ними. Как говорила прабабушка моего мужа, если что, я в этот борщ все положила. Имея в виду, что сделала все от себя зависящее, чтобы суп был наивкуснейшим. Так и я в детей все положила.